Ну да шершавые. Откуда вам про меня знать? В каюту ввалился очередной рыбий глаз, у этого на впалой груди вытатуированная меч-рыба пронзала чайку. Испуганно вылупил зенки и выдал кошмарную новость. Горе, командир, это не тот корабль. Это не адмирал Фраст. Там на боку корабля другое написано, какой-то серебряный удар. Идиот, — спокойно сказал назвавшийся Унктатом. Медуза, трепанг безмозглый, прочь с глаз моих навсегда. И он снова повернулся к пленникам, ухмыльнулся. Пресная хитрость, гидроницы, вы думали, что обманете нас, если поменяете название? Не получилось. Мы нашли то, что искали, а именно вас. Угу, понял Сварог. Значит, действительно, им нужны мы. Откуда-то они знали, что корабль должен называться адмиралом. Я слыхал только про Диха, неожиданно сказал Певер. Но в трех башнях почему-то принято считать, что это был не человек, а разумный тюлень. Ты смотри-ка. — хлопнул себя по ляжкам Ихтиандр. — Где, говоришь, находятся эти башни? — Впрочем, какая разница? Нет больше ни башен, ни старого материка. А ведь ваши сухокожие мужи были правы. Дих действительно разумный тюлень, а я правнук разумного тюленя, и моя магия в чем-то покрепче вашей будет. Сварог внутренне передернулся. Он понимал, почему кто-то может набиваться в дети лейтенанту Шмидту, но вот к тюленю... Ну, это потом. А пока главное, что он не торопится звать свору подручных, чтоб всем кадыки вырвать. Значит, нужны зачем-то сыну лейтенанта тюленя арестованные колдуны в лице Сварога, и даже не как пленники, а как приятели. В кают-компанию вломился следующий боец, и вытатуированный сюжет на его животе странным образом напомнил Сварогу Моби Дика. Угрюмые китобои в завитках волн гарпунят гигантскую тушь. — О, славный Унктат! Мы перерыли весь трюм. От твоих людей теперь пахнет гнилой картошкой, больше никто на корабле не прячется. — Ну, вот и славно, — сказал Унктат, почесываясь. — Значит, все в сборе. Человек с плавающих растений хорошо заплатит за улов. — Что говорит пытуемый? Зачем они сели на этот корабль? — Пытуемый пока ничего не говорит. Он без сознания. Яйвака впрыснул ему под веки слишком много горькой воды. Очевидно, что-то такое проскользнуло во взгляде Сварога, тюленей сын тут же напрягся. «Может быть, ты, мой друг, знаешь, зачем нас попросили захватить корабль, который захватили вы? Кстати, ты не назвал своего имени». «Там, откуда я родом, меня звали графом Гейром». Медленно и очень тщательно подбирая слова, сказал Сварог. На сцене, кажется, появляется новый персонаж. Некто, кто попросил тюленей напасть на удар. Какой-то человек с каких-то плавающих растений. — А зачем вы напали на нас? Я понятия не имею. Может быть, по ошибке. Сиятельный граф Гейр думает, что человек с плавающих растений ошибается. С явным подтекстом прокомментировал эти слова Унктат своему подручному, и тот оскалил в ухмылке зубы. Все-таки это были не люди, не люди. И все тут потому, что в пасте ухмыльнувшегося острые полупрозрачные зубки громоздились в три ряда. Сиятельный граф делает большую ошибку. Но, как приятель, я не стану держать сиятельного графа в пассатном тумане. Мы следуем к острову раскаявшихся капитанов, которым правлю я, правнук Диха, король Унктат, соленый клюв. И уж там-то я смогу выведать правду. Люди из плавающих растений — люди жадные, но за вас, гедернийцы с адмирала Фраста, заплатили сполна. Зачем? Моему величеству тоже интересно это узнать. Может быть, цена была слишком маленькой? Ты чего тут застыл, айсбергам? Вдруг взвился тюленей сын на подчиненного. Гедерийца оттереть уксусом и снова пытать. Младший ихтиандр исчез, будто центавр в руке нищего. Соленый клюв повернулся к сварогу, растянул прозрачные губы в улыбке. Светлейший граф, не соизволите ли пройти со мной для небольшой и доверительной беседы, которая, возможно, повлияет на вашу дальнейшую судьбу? В каких университетах манерам учились, великий король? Совершенно серьезно спросил сварог. Рот ихтиандра растянулся еще больше, хотя, казалось бы, дальше уже некуда. Еще немного, и губы порвутся с треском. Мои университеты здесь, под водой и на воде. А говорить по-вашему меня учат такие же, как вы, людишки. Ну так мы идем, или мне позвать Яйваку? Сварог пожал плечами, мельком оглянулся на своих, подмигнул Кладе, мол, я скоро. Страх он действительно не испытывал. Ну, не для того же захватывали корабль, чтобы капитана тут же и убить. А если начнутся переговоры, то всегда можно отыскать лазейку. Он поднялся и галантно предложил королю Унктату покинуть кают-компанию первым. Король на удочку не попался и довольно-таки бесцеремонно вытолкнул сварога вперед. В сопровождении двух молчаливых людей-жаб с арбалетами наперевес они проследовали в капитанскую каюту, в которой теперь обосновался соленый клюв. — Что-то часто власть на корабле меняется, — не кстати подумал сварог. — Не к добру. Особых перестановок в каюте не наблюдалось. Даже шпага осталась висеть на стене, а вот разве что постель была скинута на пол, и прямо на ней возвышался большущий литров на 100 аквариум, доверху наполненный мутноватой морской водой. Этот аквариум вроде бы украшал кубрик среднего офицерского состава адмирала, если сварогу память не изменяла. «Я присяду». — А ты изволь постоять. Мне так удобнее, — распорядился соленый клюв, без икивоков переходя на панибратство, и уселся прямиком на пол перед аквариумом. Зачерпнул обеими руками из него воду и полил себе на жабры. Вода обильно потекла и на постель. Сварог досадливо поморщился. — Сохнут, — доверительно сообщил клюв. Нельзя долго в сухом воздухе быть, поэтому от тебя зависит, протянется ли наша беседа долго или мы сможем договориться быстро. — Куда идет корабль? — спросил сварог, прислоняясь к косяку. Унктат заухал по-совиному, что, видимо, означало в его понимании смех. — Вообще-то, граф, по логике событий вопросы задаю я, но так и быть отвечу. Мы... Повторюсь, направляемся к острову раскаявшихся капитанов, моему королевству. А теперь твоя очередь, граф. Советую тебе быть совершенно искренним. У меня один вопрос, простой и понятный. Кто ты такой? —